Береги их, они очень важны». «Постараюсь», — обещала Аумаме. «А рассказал это я еще и за тем, чтобы ты знала. Тебя я постараюсь вытащить из любой передряги. Если появится тот, кого нужно размазать по стенке, кто бы он ни был, ему от меня не уйти. И чем бы дело ни кончилось, я тебя не брошу». «Благодарю». Они помолчали. «В ближайшее время на улицу не высовывайся», — добавил Тамару. «Считай, что выйдешь из дома хотя бы на шаг, окажешься в джунглях. Поняла?» «Поняла», — ответила Аумаме. На том их разговор завершился. И лишь тогда она заметила, как крепко стискивает телефонную трубку. «А ведь Тамару хотел передать мне, что отныне я член их семьи», — подумала Аумаме. «И нить, которая нас связывает, никогда не оборвется. Конечно, за это она ему благодарна. Уж он-то хорошо понимает, как ей сейчас нелегко. И если говорит, что ее приняли в семью, значит, понемногу раскрывает перед нею свои тайны». Но стоило только подумать, что семейными узами их связало насилие, как внутри Аумаме что-то обрывалось. «Ведь настолько тесно я сошлась с ними лишь потому, что укокошила несколько человек, а теперь скрываюсь от погони и смерти. Разве доверили бы они мне свои тайны? Не стань я изгоем в бегах и вне закона». «Ах, вряд ли». Потягивая зеленый чай, Аумаме посмотрела новости. О наводнении на станции Акасака-Мицуке уже не упоминалось. К рассвету вода ушла, метро возобновило работу, и все, что там происходило еще вчера, превратилась в обычное прошлое. А вот насчет смерти лидера авангарда миру по-прежнему не сообщали ни слова. На всем белом свете правду об этом знали всего несколько человек. Аумаме представила, как огромную тушу лидера сжигают в плавильной печи. «Не остается ни косточки», — сказал Тамару. «Ни природных даров, ни страданий, ни боли. Все превращается в дым и растворяется в осеннем небе». Вообразить эти небо и дым ей удалось хорошо. Автор романа-бестселлера «Воздушный кокон», 17-летняя Эрика Фукада, пишущая под псевдонимом Фукаэри, числится пропавшей без вести, сообщил телевизор. Получив от опекуна девушки заявление, полиция прилагает все усилия по ее розыску. Никаких подробностей пока неизвестно, заявил диктор. Камера показала прилавки какого-то большого книжного магазина, заваленные стопками воздушного кокона. Тут же, на стене, висел плакат с фотографией красавицы-автора. Молоденькая продавщица щебетала всунутый под нос микрофон. «Книга продается великолепно. Я даже сама решила ее купить и прочесть. Замечательное произведение, написано с большой фантазией. Было бы очень здорово, если бы пропавшую госпожу Фукаэри нашли как можно скорее». О связи Эрика Фукады с сектой «Авангард» в новостях ничего не говорилось. Если дело касается религиозных организаций, сверхосторожные СМИ всегда поджимают хвост. Так или иначе, местонахождение Фукаэри никому не известно. Когда ей было 10 лет, ее изнасиловал собственный отец. Или, по его собственному выражению, они познали друг друга в разных ипостасях. А потом она привела к нему «Little People». Как он там говорил? «Персивер и ресивер?» Фукаэри осознавала все через чувства, а папаша эти осознания на себя принимал. И в результате начинал слышать некий голос. Little People назначили его своим представителем среди людей, и он стал пророком и гуру религиозной секты «Авангард». После чего Фукаэри из секты сбежала и на пару с Тенго написала книгу, в которой рассекретила существование Little People. Книга мгновенно стала бестселлером, а Фукаэри исчезла неизвестно куда, и теперь ее разыскивает полиция. «С другой стороны, — думала Аумаме, — вчера вечером я убила лидера авангарда и отца Эрика Фукады оружием собственного изготовления. Члены секты вытащили его труп из отеля и тайком уничтожили. Как интересно, Фукаэри воспримет известие о его смерти? Одному Богу известно. Конечно, лидер сам умолял убить его, и смерть от моих рук наконец-то избавила его от невыносимых страданий. И все-таки человеческая жизнь — штука одинокая, но не одиночная. Оборвешь одну жизнь, а обрывок ниточки сразу потянется к кому-то другому. Хочешь, не хочешь, а придется отвечать еще и за это. Но в этой истории замешан Тенго. И главное связующее звено между Тенго и мной — это парочка, покойный лидер и его дочь. Ресивер и персивер. Где же Тенго сейчас? Чем занят? Имеет ли отношение к пропаже Фукаэри? По телевизору о нем ни словечко не сообщали. Похоже, о том, что он настоящий автор книги, пока никому не известно. Но я-то знаю. Кажется, расстояние между нами понемногу сокращается. Как Тенго, так и ее саму забросило в мир 1984 года и словно закручивает в гигантский водоворот, притягивая все ближе друг к другу. Похоже, водоворот этот гибельный. Но, как намекнул перед смертью лидер, ни гибельных вариантов на их событийной ветке не остается.